26. Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно, и это оберегает их от него надежнее, чем если бы оно воспрещалось. Примечание 64. И здесь Тацит противопоставляет добрые нравы германцев дурным нравам римлян. О бесплодной борьбе с ростовщичеством в Риме он говорит в аналах. Книга 6. Конец примечания. Земли для обработки они поочередно занимают всею общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою, смотря по достоинству каждого. Раздел полей облегчается обилием свободных пространств. И хотя они ежегодно сменяют пашню, у них всегда остается излишек полей, и они не прилагают усилий, чтобы умножить трудом плодородие почвы и возместить таким образом недостаток в земле. Не сажают плодовых деревьев, не огораживают лугов, не поливают огороды. От земли они ждут только урожая хлебов. Примечание 65. Помимо ячменя, пшеницы, овса и ржи, германцы сеяли также чечевицу, горох, бобы, лук-порей, лен, коноплю и красильную вайду, или синильник. Конец примечания. И по этой причине они делят год менее дробно, чем мы. Ими различаются зима и весна и лето, и они имеют свои наименования. А вот название осени и ее плоды им неведомы. Примечание 66. Наименование осени у германцев действительно появилось позднее. Под осенними плодами Тацит подразумевает плоды фруктовых деревьев и виноград. Конец примечания.